Но вот напор нежити иссяк, а система пиликнула о захвате городских ворот с близлежащей площадью. Из окна было видно, как остатки нежити добивает пехота, поэтому я повернулся в сторону команды. Кроме жрица и лучника, все выглядели жутко уставшими. Лучника я обнаружил около другого окна, его колчан был пуст. Бойцы с дроу сидели, прислонившись к стене, и тяжело дышали. В комнате было несколько трупов вампиров, но серьезных ран ни у кого не было. «Твои ловушки, маг, нас серьезно выручили», — сказал Григор, отдышавшись. «В прошлый раз поток был меньше». «Хорошо, что все выжили», — заключила жрица. «На воскрешение меня бы не хватило. А у тебя есть формула?» «Формула чего?» — не поняла мой вопрос жрица. «Заклинание. Ты ведь заклинанием воскрешаешь?» «Ну», — замялась она, — «не совсем. Это, как бы сказать, обращение. То есть я обращаюсь к местным светлым сущностям, передаю энергию, а потом человек воскресает. Поделишься? Ну давай». Хотя у других магов не получалось. «Внимание! Вам предлагают изучить ритуал воскрешения». «Да нет», я нажал «да», и мне добавился ритуал воскрешения в списке ритуалов. Причем доступен был только один вариант, который описывала жрица, но панель с ритуалом намекала, что есть еще множество других. «Что мы дальше делаем, начальник?» – спросил у Григора лучник. «Надо соединиться с остальными войсками», – поморщился тот, вставая. «Дальше нам дадут следующее направление для атаки. Отдых будет, не факт», – опять поморщился тот. «Может сначала отправить на закрепление в городе. Есть у кого зелье на выносливость?» – спросил дроу. Григор протянул ему пузырек и сам выпил такой же. «Мне после восполняющих ритуалов эликсиры пить не требовалось, поэтому я прихватил череп лича из фокуса ритуала и пошел за остальными. Дугала мы нашли во внутреннем дворе. При нем был отряд лучников и пара латных пехотинцев. Заметив нас, он махнул рукой, подзывая: «Милздарь, хорошо сделано, Григор», — похлопал Дугал нашего командира по плечу. «Силы еще остались? Немного. Хорошо. Ваша помощь нам понадобится. Что надо сделать, Милздарь?» — нахмурился Дугал. «Мы нашли логово их вампиров», — сказал генерал. «Его надо взять как можно быстрее, а без вас наши потери будут огромны». «Захватить?» — Григор подавил тяжелый вздох. «Или уничтожить, как придется. Пришлые маги хотят в нем покопаться, а инквизиторы хотят спалить весь город. А много там видели вампиров, с дюжину обычных и пару высших. Говорят, в этом городе поселился князь». «Хреново», — сплюнул дроу. «Поддержка будет?» — спросил Григор. «Могу выдать дюжину латников. Маги и инквизиторы сейчас отдыхают. Лучники же, боюсь, будут бесполезны». «Хорошо», — сказал командир, — «латники пригодятся. Где их база?» «С латниками мы выдвинулись вместе, направившись в сторону вампирской базы. Ею оказался вампирский особняк, по центру которого стояло засохшее дерево. По нему уже нельзя было сказать, дуб ли это, или что-то еще. В продвижении к цели нам встречались очаги сопротивления, но мы их чаще обходили, чем вступали в бой. Нежить сражалась с живыми и неуклонно проигрывала. Несколько стычек мы выиграли, перебив посты из вампиров, зомби, скелетов и одного лича. Последнего убил дроу, когда я просадил щиты у мертвого колдуна. Шел 12-й час штурма, когда мы подошли к особняку. Наверное, я бы уже свалился от усталости, но жрица придавала нам сил заклинаниями, которые, к слову, действовали все хуже. Перед особняком кипела схватка, отряд паладинов попытался сделать наскок на опорную базу, но не преуспел. Сейчас же паладинов добивали, прижав их к стене напротив входа в особняк. Поймав мой взгляд, Григор коротко кивнул, и я замедлил нескольких вампиров, пока наш лучник их обстреливал. Его стрелы успели не все, паладины тоже оказались не лыком шиты и добили уже проклятых противников, а потом при нашей посильной помощи и остальных. Подойдя ближе к спасенному нами отряду, я понял, что они едва держались. Сбитые элементы доспеха, мятые нагрудники у всех и стесанный наплечник до поддоспешника у одного из них представляли мне удручающую картину. Это подтвердил и рассказ одного из паладинов. Вампиров было больше трех дюжин, а паладины решили кавалерийским наскоком уничтожить рассадник нечисти. Три десятка из тех, что были на этой площади, они повалили и уже собирались зачистить особняк, как из него вышел князь. Мановением руки подчинил себе большинство братьев оставшихся паладинов и увел за собой, а остальные вампиры решили развлечься и поиграть с жертвами подольше. Но что-то пошло не так, и мы успели подойти вовремя. На вопрос, сколько паладинов увел с собой князь, то оказалось, что 4 десятка. 6 шатающихся солдат света и еще 4 трупа на мостовой, вот и все, что осталось от отряда. Внимание! Начат побочный квест. Князь вампиров захватил 4 десятка паладинов. Задача – освободить, упокоить или осветить тела паладинов, встреченных в особняке вампиров. Убить князя вампиров. Дополнительная задача – завладеть его мечом. Награда – вариативно, по окончанию ивента. Я переглянулся с остальным своим отрядом. Видимо, задание пришло не мне одному. Поэтому было принято решение быстро выдвинуться вперед, пока с паладинами не сделали ничего противоестественного для живых. Глава 20. Осада. Часть 2. Шел второй день осады города. Я восстанавливал свои силы после захвата вампирского особняка. Его штурм дался тяжело. Мы безвозвратно потеряли одного бойца из игроков. Даже жрица не смогла воскресить его, настолько заковыристо проклял перед его смертью местный главный вампир. Но обо всем по порядку. Первые помещения мы прошли спокойно. Даже трупы нескольких паладинов нашли и очистили от темных эманаций, а потом нам встретились свежепокусанные. По сравнению с теми паладинами, что сражались на нашей стороне, новоиспеченные упыри оказались на порядок быстрее. Даже проклятиями я едва попадал. По сравнению с обычным человеком, уже старшие послушники в ордене паладинов сильнее, быстрее и ловчее, а тут опытные рыцари едва ли не пасовали перед свежей нежитью. Так мы прошли до входа в подвалы, откуда доносились крики о помощи. Так как остальные помещения были зачищены, мы спустились туда. Спасенные на площади паладины замыкали наш отряд. Казалось, ничего не предвещало беды, но перед нами вырос тот самый князь вампиров. С его скоростью я не смог даже прицелиться, отчего пришлось ставить область с замедлением и поддерживать щиты. И все же Алекса, одного из бойцов, он достал, сначала нанизав его на свой двуручник, а после набросил вязь проклятий. В этот момент я закинул в него тройку проклятий, замедление, ослабление и переноса сил. В этот момент нам в спину ударили паладины, те самые, которых мы спасли на площади. Меня прибило мечом к стене, и конец боя я не увидел. Паладинский меч вытащили, а жрица подлечила. Без перевязки не обошлось, иначе кровь было не остановить. Меч вампира мне забрать удалось, благо его свойства, а именно, порабощение сознания владельца, все видели. Я же хотел в нем покопаться, да и защита сознания у меня была на уровне. Что я делал теперь? Я задумчиво смотрел на череп лича, использованный в ритуале при удержании барбакана. Он при этом определялся следующим образом. Малое средоточие душ, уровень, средний, качество, высокое, емкость, 157-300 сущностей. Привязка Иоганн Надлер, Гарри Поттер, шанс самопроизвольного формирования фамильяра, 0,001% в день, увеличение регенерации маны плюс 2% от общего количества. Если переводить на язык из справки и моих знаний, то получалось следующее: тот шанс, что был сейчас, увеличивался с течением времени. И да, он был актуален для самопроизвольного образования фамильяра, а при самопроизвольном формировании фамильяра может получиться как овощ, так и гений, превосходящий даже тысячелетних эльфов, с таким же высокомерием, самомнением и прочим. Поэтому ритуал прямо сейчас мне нужен не был, но в скором времени выполнить его следовало. Благо, что в Подтериане были нужные ритуалы, а пройти в запретную секцию библиотеки возможность есть. Но вот время моего отдыха закончилось, и я отправился к остальным. Меня ждали на пересечении двух улиц. Оставшиеся в группе были мрачными, но относительно отдохнувшими. «Мы ждали только тебя», — известил Григор. «Следующее место штурма известно, тебе понравится», — усмехнулся тот. «Гильдия магов и усыпальница личей. Поддержка будет?» «Да, тот отряд магов, что провожал нас внутрь. Они на месте, выдвинулись раньше нас, так что да, будут они первыми. Разведка, ничего не говорят. А Драу наш где? Он от разведчиков плюется местных, сам полез вперед. Думаешь, выживет? Ха, ожил Николай, посмотрим. Ну ладно. Пойдем, свернул разговор Григор, остальное обсудим на месте. В пути к башне, виднеющейся в конце улицы, по которой мы шли, мы видели следы прохождения здесь магов. Особенно четко ощущались их магические удары с остаточной магической силой. Подпалены от огнишаров, распадающиеся останки личей, обломки посохов и других артефактов усеивали улицу на всем пути к цели и создавали чувство глубокой неполноценности где-то в глубине меня. Григор, привлек я внимание, а маги насколько раньше нас выдвинулись? 3 часа, понимающе ухмыльнулся тот. А наш дроу, немногим позже, я скривился. За 3 часа эти маги зачистили километровую улицу от личей и всех остальных, кто тут был. Заставляет задуматься, что как боевая единица я все еще полный ноль. Даже то, что я поддерживаю остальных, это очень мало по сравнению с увиденным здесь. Подойдя к известной нам паре магов, мы получили актуальные данные. Первое, маги успели поработать с наружными оборонительными артефактами, до которых смогли дотянуться. Сейчас ищут наружные якоря, но больше, поддерживают силовой напор на башню. Усыпальница защищена лучше, и о быстром снятии всей защиты без отключения от источника башен невозможно. Башня магов тут была не одна, а несколько, соединенных мостами между собой, но источник был один, это маги сказали точно. А еще сказали, что поднятые мастера-артефакторы из Серебряного Союза заперлись где-то здесь. На этом моменте к нам подошел помятый и тихо матерящийся про себя дроу. Подпалины на доспехе и проплешины на голове прямо-таки кричали о приключениях, что выпали на пару часов его отсутствия в отряде. Он так не выглядел даже после штурма особняка вампиров, когда с него срезали почти все доспехи. Я говорю, срезали, а значит, там пострадали только ремни и лямки, которые и удерживали доспех вместе на нем. То ли он настолько ловок, чтобы избежать повреждений доспеха, кроме как ремней, либо вампирам с паладинами его доспех понравился, но факт остается фактом. Там 7 архиличий, хмуро сказал он, 2 высших, еще 2 простых. Из нежити еще остались зомби, но их немного, не больше 10. Из защиты что-нибудь видел, если только рунные круги, посмотрел тот на меня. Стационарные артефакты у них снаружи все были. Тебя заметили? Да, высшие. Чем они пользовались? Огненные шары, пару раз кидали в меня призванные мечи и копья. Да и стены быстро ставили в нужных местах. Добавить от себя есть что? Поинтересовался Григор. Да, ответил тот. Если лезть наверх, то лестницы там винтовые по центру башен. Вокруг них уже отстроены комнаты. Сами лестницы узкие, по одному можно идти. Если вниз, то там проще. Свободный вход в подземелье только один, коридоры там прямые и широкие, вдвоем-втроем вполне можно поместиться. Видел, где у них источник башни, там засели 2 высших и 3 архиличий. Сам зал там большой, так что развернуться им есть где. А ты там заначек с книгами не видел? Встрепенулся я от пришедшей мысли. Нет, улыбнулся дроу, а вслед за ним и все остальные. По некромантии пройтись хочешь? Это да, не стал отрицать очевидного я. Ладно. «Тогда выдвигаемся», — сказал Григор, и повернулся к дроу. «Ты с нами?» «Да, только если доспех мне подрихтуете с выносливостью. От меня полетело ремонтное заклинание, а от жрицы — восстановление. Мы выдвинулись ко входу в гильдию магов. Дроу вывел нас к свободному от обломка входу в подземелье так, что на нас никто не обратил внимания. Вход был у самой дальней башни, а источник — под центральной». Пришлось нам пробираться по коридорам, отбиваясь от нежити. 2 отряда были смешанными, архилич, обычный лич и с полдюжины зомби. Повозиться нам с ними пришлось, ибо личи также прокляли наших бойцов замедлением, но их быстро убивал наш лучник. Его стрелы я зачаровал как фейерверк, то есть они дополнительно взрывались, выжигая все ненужное. Дальше нам встретилась грозная сила, 5 личей под началом 2 архиличий. Это было сложно. Даже тренировки с Флитвиком с этим не сравнятся. Столько разных заклинаний замедления и ослабления в разных модификациях я не видел. 4 личей нас проклинало, а я пытался противостоять остальным. Развеивало проклятие жрица, а вот щиты и магические контратаки были уже на мне. В текущей ситуации были именно контратаки, ибо плотность вражеских атак не позволяла сделать что-либо самому, кроме как в появившиеся паузы между заклинаниями врага. Первым получилось упокоить 1 из 2 архиличий, я просадил его кинетический щит, и ему прилетела стрела со взрывным подарком. Взрыв отбросил 1 лича на клинок Григора, а дроу разрубил еще 2, но от оставшихся личей их отсекла огненная стена. После этого пошел 2 раунд борьбы. Теперь 2 лича держали защиту, а архилич плел мозголомную конструкцию. Судя по некоторым проявляющимся на земле огненным рунам, заклинание было очень неприятным для нас. Огненная стена побелела от вливаемой в нее энергии, а жар стал нестерпимым, а я попытался придумать, что мне делать, так как остальные смотрели на меня. Черт, надо что-то придумать. Навскидку я мог предположить, что это за заклинание по характерному свечению, что-то из огненного спектра. Значит, быстро развесить защиту от огня на группу. Готово. Ритуал готов почти наполовину. И тут я замечаю лежащий на полу камень, выбитый одним из заклинаний. «Григор, мне нужно еще немного времени», — кричу ему. Тот кивнул и достал ростовый щит. Второй наш боец достал похожий, и они быстро встали между мной и личами, сомкнув щиты. Дроу и жрица встали за ними, а лучник натянул тетиву и стал ждать меня. Я же решил сделать гранату на коленке. А хотя зачем, стреляя в притирку к Архиличу, крикнул я лучнику, щиты пропустит. Что я задумал? О, всего лишь маленькую шалость. Изначально я хотел зачаровать камень и перекинуть его через защиту, взорвав у Архилича. Их щиты такое бы позволили, так как блокировали только снаряды, летящие именно в цель. Я же хотел взорвать рядом с ними и хоть так сбить концентрацию. Но времени наложить чары на камень для взрыва и для прохождения через стену огня у меня уже не хватало. А вот защитить стрелу, а потом подорвать свои же чары у меня труда не составило бы. Ну, так я думал. Как только Николай выпустил стрелу, он забился к остальным за щиты, чем помог себе. А вот я за щиты запрыгнуть не успел. Стрела, прошедшая через огонь, лишилась всей своей защиты и дестабилизировалась сразу за стеной. Получившаяся птица медленно полетела вперед мимо двух обычных личей. Те спохватились и поставили перед ней антимагический щит. Он сработал и схлопнулся, а птица взорвалась. Раскаленная каменная шрапнель разлетелась по всему коридору. Расплавленные куски камня стекали по щиту. Все личи лежали мертвыми мешками с костьми и остатками плоти на полу, а я оседал на пол, прошитый одной раскаленной арматурой, выходящей из правой лопатки. Арматурину быстро вытащили после обезболивания от жрицы, а я принял зелье из личной аптечки. Костераст, рябиновый отвар, кроветворное, восстанавливающее и ударное лечение от жрицы поставили меня на ноги за полчаса. За это время Дроу успел сбегать за подкреплениями и вернуться. Маги спустились в наш подвал, за 10 минут разбили оставшуюся группу личей, включая двух высших, захватили источник и вернулись наверх. Оклемавшись, я решил проверить один момент. С останков нежити я не смог получить душ. Не знаю, почему, но на останках он не сработал, а на еще живых личах висело слишком много защиты, через которую ритуал не пробивался. Я пробовал еще в уличных боях. Души вампиров мне были ни к чему, но я корил себя, что не захватил ни одной. Через пару часов маги закончили очищать башни и усыпальницу от ловушек, а я занялся мародерством вместе с Дроу и жрицей. Бойцы решили сначала обшарить подвалы на предмет оружия и брони, а мы отправились на верхние уровни. Но сначала срезали ритуальные кинжалы с высших личей. Ритуальный кинжал высшей нежити. Уровень – высший. Качество – высшее. Облегчает проведение ритуалов на 15%, темных ритуалов – на 25%. Эффективность ритуалов некромантии увеличена на 40%. Концентраторы личей были уничтожены в бою, а бижутерии мы не видели. Башни проверяли мы вместе. Дроу получил два одноручных клинка для темных эльфов, что были в исследовательских покоях одной из башен. Жрица нашла свитки со светлой магией в одной из секций библиотеки. Мне повезло найти три значимые книги по некромантии до продвинутого уровня и одну по темным искусствам. Свитки с заклинаниями я выгреб все, которые не взяла жрица. Еще была интересная подборка по алхимии, но ее забрал Дроу. Копии с них снимать не получалось, поэтому я их отдал Дроу. Остальная группа ждала нас снаружи башен. Встретившись с ними, мы дошли до усыпальницы. Там уже похозяйничали маги, вскрыв несколько тайников. Больше ценного там ничего не было. Зато через пару минут прибежал посыльный и затребовал нас к одному из передовых отрядов. Предупредив магов, мы выдвинулись вперед, пока те устанавливали окончательный контроль над территорией. На улице была уже привычная картина недавних боев с нежитью. Пока мы в темпе двигались к месту назначения, солдат ввел нас в курс дела. А дело было откровенно плохим. Наши войска успешно взяли кладбище, башню с призраками и наткнулись на драконье захоронение. Дракона успели поднять только одного, но его быстро расстреляли из осадных орудий. Наш отряд сорвали для зачистки оставшихся войск противника. Инквизиторы уже начали освещение занятых участков, но они могли не успеть или не пересилить чужие ритуалы. Зачистка прошла рутинно. Призраки выжигались, вампиры и зомби умирали в ближнем бою, а личей почти не было. На всем кладбище драконов, выполненном в форме огромного карьера, по центру которого была возведена гробница драконов, В самой гробнице было с дюжину архиличий, но их осаждали уже долгое время, и к нашему приходу почти всех добили. Инквизиторы, участвовавшие в зачистке, только начали отходить от схватки, и нам осталось время на захват ценностей. Вся моя группа рванула к откопанным скелетам с явным намерением оторвать себе пару побрякушек на сувениры, а может даже и на подарки знакомым. Я же отправился в гробницу. Ничего серьезного я там не видел, пока не спустился в ритуальный зал. Там был расчерчен неизвестный мне ритуал, в котором лежала сфера. Пожалуй, на ней стоит остановиться подробнее. Сфера душ. Уровень – высокий. Качество – высокий. Содержит душ. 3-10, из них – 3 драконьи. Перезаряжаемый. Самовосстановление при повреждении физического тела. Для меня это была великолепная вещь. Даже потерю драконьей кости можно пережить. Хотя ее еще можно собрать, вряд ли они ее всю выгребут. Мне самому надо было немного, не больше квадратного метра. Хотя и от черепа я бы не отказался. С ритуалом вышло просто. Система предложила мне сделать копию ритуала на свитке, а я согласился. Когда я нашел остальных, выяснилось, что от дракона, которого они нашли, осталась только черепушка да пара мелких костей. Череп убыл в инвентарь, а мелкие кости в сумку с расширенным пространством. Набрав сувениров, мы отправились в ставку командования. Ее сделали в усыпальнице личей, как в самом защищенном месте. Там нас в приказном порядке отправили отдыхать в подвалы под гильдией магов. Их уже вычистили от останков и мелких обломков, так что выглядело все прилично. А вот на следующее утро нас отправили штурмовать Капитолий. Это было уже не так сложно, как другие опорные пункты. Личи были наполовину истощены, вампиров было мало для серьезной контратаки, призраков было много, но их быстро изгоняли инквизиторы. Со скелетами и зомби спокойно расправлялась пехота при поддержке лучников. Вражеского генерала мы не нашли, но задание по прохождению нам засчитали. У нас оставалось еще чуть больше 80 часов. И тут наступил тот самый момент, дележ добычи. Григор нам раскидал то, что шло с боссов и за захват зданий. Мне, помимо прочего, достался набор колец из 2 штук. Кольцо высшего лича. Часть из комплекта, 1 из 2. Уровень, высокий. Качество, высший. Увеличивает регенерацию маны на 0,5%, в комплекте, до 1%. Кольцо старшего вампира. Часть из комплекта, 1 из 2. Уровень, высокий. Качество, высший. При достижении ваших атак противника, вам передается часть текущих сил противника. В комплекте, периодические эффекты, наложенные на противника, обладают такой же силой при каждом такте. Разумеется, их я сразу надел. Лучнику перепал комплект из лука с колчаном эльфийской работы, дроу получил кольца, с похожим на мои эффектом. Жрица получила посох с бонусами на лечение, восстановление и к заклинаниям света. Оставшийся боец получил полный латный доспех из драконьей кости, а Григор оставил себе меч и щит из того же материала. Потом мы решили обменяться награбленным. За экземпляр своей аптечки и несколько восстанавливающих зелий я выбрал 5 артефактов из общей кучи и материалов, по типу драконьей кости. После обмена нас раскидало по своим серверам. На часах рядом с полкой шел 4 часа ночи. Ночь была темна и полна тихих звуков, но один лишь звук открывающегося холодильника был свидетелем варварскому похищению сала. Глава 21. Частная практика. Возвращение в Хогвартс ознаменовалось великим событием. В поезде я наконец заглянул в свои характеристики. Полусонным я разглядывал их почти всю поездку, и даже попытался залезть в логи, но за всю поездку перелопатить их не получилось. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Истинное имя. Иоганн Надлер. Титул. Мальчик, который выжил. Уровень. 42. Специализация. Ментор 100. Возраст. 12 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сущность. Младшая магическая. Уровень силы. Ученик. Сила 16. Ловкость 20. Выносливость 46. Удача 22. Мана. 460 йет, рек, 1% в минуту, стабильность ядра 16, навыки, полиглот, ускоряет изучение языков, языки одной группы, плюс 10% к изучению за каждый известный язык в группе, начиная с продвинутого уровня, современные языки, плюс 5% за каждый известный язык, начиная с продвинутого уровня, внимание, пользователей языка должно быть не менее 100 000, прочие языки. До 2-5% от каждого изученного языка,

в которых можно получать опыт для навыков и прибавки к характеристикам. Размер опыта зависит от уровня навыка. Пути развития – 2-2. Путь тролля – 15-50. Таланты. Шкура тролля дает сопротивление к воздействиям, взаимодействующих с кожей. Простой уровень 85%, средний уровень 50%, высший 15%. Комплексные взаимодействия рассчитываются отдельно. Горные тропы. Облегчает проход в горах без помощи магии на 25%. Путь единорога. 10-50. Таланты. Малификар. Уменьшает затраты на проклятие на 50%. Доступны новые таланты. Свободных талантов. 4. Умения. СМ. Подробнее. Заклинания. СМ. Подробнее. Текущие эффекты. СМ. Подробнее. В навыках отметилась очень хорошая динамика, да и характеристики не отставали. Повышение уровня порадовало меня новой специализацией, выбор которой я решил отложить. Пока что актуален был мастер осады, дающий существенный бонус при осаде чего-либо и взломе любой защиты. Занятно, но он еще усиливал собственные силы обороны при той же осаде. Выбирать я решил позже, так как у меня были свободные таланты. В пути единорога открылся выбор для дальнейшего развития. Первый пункт назывался «Плоть и кровь». Он усиливал магические свойства моего организма, то есть начерченный моей кровью ритуал был более эффективным. Минус тут был в том, что как только меня обнаружат за таким ритуалом, то аскабаном я не отделаюсь. Вторым пунктом был «Белый скакун». Несмотря на название, он увеличивал мою личную скорость, а также ускорял любое верховое животное, на котором я буду находиться. И третий вариант – «Благородное сословие». Он давал мне перманентное улучшение репутации с любой аристократией и устанавливал кап, ниже которого она не могла упасть. Так как репутационных окон я не видел, то и последний талант для меня не был понятен. Увеличение личной скорости еще куда ни шло, но усиление магических способностей своей тушки составляло конкуренцию, и даже казалось лучше. Что касаемо прокачавшегося Малификара, в логах он качался от удачных проклинаний противника и достиг своего предела. После раздумий, я вложил все свои таланты в плоть и кровь. Мне он показался лучшим выбором, так как я уже был сильнее своих сокурсников в плане магической силы, а подвижность в таком случае мне роли не играла бы. Против них проще было ставить щиты, чем бегать от тучи слабых заклинаний. Этому меня научили личи, когда я в них по привычке посылал множество мелких заклинаний, но щиты от этого слабее не становились, а их ответные заклинания были не точечными, как в Паттериане, а больше площадного типа. Флитвик стационарных щитов не ставил, предпочитая работать на контрзаклинаниях. Полученные артефакты и книги я не стал разбирать в поезде. Лучше было дождаться школы со своими заначками, где можно было спрятать лишнее, что могло мешать мне в инвентаре и сумках. В статусе у меня было легкое истощение на сутки, но такое обычно в школе проходит за один спокойный сон. Стоит, кстати, сказать, что я получил за ивент помимо вещей и прокачанных характеристик. Начну с побочного задания. Я получил заклинание массового очищения с полными выкладками по нему. Меч вампира исчез у меня из инвентаря, но вместо него появилось несколько слитков с хладным железом и заклинание подчинения с полными выкладками, поглотив собою империя. Последнее было его укороченной версией, в которой можно было управлять лишь вручную. А вот полноценная его версия позволяла один раз наложить, дать сложную задачу и забыть об этом. За основную часть ивента мне дали толстый том по фамилиарам и заполнили сферу душ до предела драконьими душами. Книга сразу пошла в исследование, а сфера осталась в инвентаре. Как основу для артефакта мне дали тонкое ожерелье из лунного серебра со впаянным в него накопителем. Что из него сделать, я пока не придумал. Кстати говоря, у меня остался запас неиспользованной взрывчатки. Надеюсь, что интенданту за это ничего не будет. Хотя, такой ушлый тип что-нибудь да придумает. Глянув в свой аукцион, я застал горы кристаллов и монет, а также море вещей, что продавались от имени моих товарищей по команде. После этого мне стало ясно, почему они очищали все, что только видели, ручками. Откровенного ширпотреба я не видел, но тот они вполне могли продать своим местным мастерам. Книг новых я не нашел, а вот в ингредиентах кто-то продавал души. Например, сфера, как у меня, но забитая десятком духов магов разных видов под завязку, стоила 120 монет душ. Пустая же стоила десятку. У меня же самого как раз 10 монет души было, что удручало. Появился весь этот новодел, кстати, после ивента, так что цена вполне может упасть. В замок мы прибыли вечером и квелые побрели спать. С близнецами я перебросился парой ничего не значащих фраз и отправился спать. Утром продолжились школьные занятия, которые я едва не проспал. В этот день я впервые отметил тот пренеприятнейший факт, что колокол в спальнях слышно только один раз, и тот при побудке. Так что те 5 минут, что были между побудкой и первым колоколом, меня неприятно удивили. Так что в первый день после каникул я оставался голодным полдня. В обед я смог насытиться и свести мысли в кучку. Следующей и последней парой у меня было зельеварение, и через час после него меня уже ждал Флитвик. Дилемма. Если я попробую заинтересовать с ней по лимфой эссенции, то не факт, что он меня надолго не задержит и я успею к Флитвику. Но есть еще немаленький шанс на другой вариант, где к Флитвику я не успею совсем. А может это дело подождать? Вряд ли. Полугоблин Малфоя нагружал так, что тот ходил только покушать. А еще близнецы ходят какие-то тихие, не иначе эксперименты задумали, а без меня их не сделать. Эвана как смотрит. В общем, решено. Надо сдать на анализы по образцу. Снейп после занятия получил от меня по флакону лимфы и эссенции. Забавно, да, в инвентаре они у меня отображаются просто так, а стоит достать, так уже в таре. Снейп поморщился и взял флаконы, но подходить за результатами сказал через 2 недели. У Флитвика занятия с утяжелителями продолжились. На мои подвижки в силе и тактике его очень обрадовали, даже не вызвав много вопросов с его стороны. Некоторые из них были неожиданными, но в целом канву о способном и думающем ученике я выдержал. Близнецы выловили меня после занятия и затащили в пустующий класс, где и начали пытать о проведенных каникулах, попутно рассказывая о новых планах. Прежде всего они задумали новые эксперименты, и даже дали мне заказ на несколько артефактов. Прежде всего они хотели воспроизвести зеркало Ейналиш, которое все еще стояло в одном из классов. «Окей, ребят, насчет зеркала, я посмотрю летом», — сказал я, «у меня тут небольшой прорыв наметился, но об этом, молчок». «Прорыв по тому разговору?» — спросил Фред. «Да, так что лучше решать быстрее, ситуация будет серьезней, чем мне представлялось». «Насколько серьезней?» — уточнил Джордж. «Скажу так, начал я осторожно, фатальный исход будет не самым худшим вариантом развития событий». «Фатальный для кого?» «Даже для меня, полагаю». «И что ты предлагаешь?» «Личный вассалитет», — сказал я и, видя следующий вопрос на их лицах, пояснил: «Я смогу поделиться с вами силами». «А у тебя самого их много?» — с недоверием проговорил Фред. «Вас обоих вместе взятых я уже превосхожу», — сказал я. «Хорошо», — взял себя в руки Джордж. «Нам надо подумать. Что-то еще ты нам хотел сказать?» «Да, вместе с этим прорывом я раскопал приличное количество ингредиентов, но пусть их сначала посмотрит Снейп», — сказал я. «Я их не узнал, пусть он для начала посмотрит». «Ну ладно, тут ты шеф», — сказал Фред, ухмыльнувшись. «Мы чем-то можем помочь, если есть на примете книга по созданию фамильяров, то буду рад». «Заметано. А по остальным артефактам, я подумаю, но зеркало, не раньше лета». На этом мы и закончили наш разговор, а дальше пошла рутина. Эксперименты, учебы, дуэли с Флитвиком, опять эксперименты так по кругу. Видя мой прогресс, полугоблин стал учить меня новым заклинаниям и связкам. Теперь я мог атаковать несколько целей одной связкой, но по-настоящему массовых заклинаний он мне пока не давал. Проклятий я при гоблине не использовал, иначе у него возникли бы вопросы, а это было не лучшим вариантом развития событий в школе именно для меня. Выручай, комната панацеи не была, Флитвик нагружал меня ровно настолько, чтобы я тратил максимум своих сил, но не валился с магическим истощением и мог учиться на следующий день. К исходу 3-й недели Снейп меня задержал после занятий. «Поттер, где вы достали такие образцы?» «Под елкой». «Какой именно?» «Рождественской», хмуро ответил я. «Это был рождественский подарок». «Хм», хмуро посмотрел на меня преподаватель, то есть мистер Поттер, «кто-то вам подарил редкий ингредиент высокого качества, и вы хотите, чтобы я в это поверил?» «Да», посмотрел я ему в лицо, «именно так». «Тогда я поспешу сообщить, мистер Поттер, что сбор такого ингредиента на территории Великобритании запрещен». «А что это было такое?» «Ликвар свежеумершего мертвеца, причем перед смертью человека». Кинул он в меня выразительный взгляд, «надо долго поить специфическими зельями и обрабатывать проклятиями. В естественной среде такие вещи образуются очень долго, и то не везде. Это в обоих флаконах было, да, в разной концентрации, но все же, и ничего не осталось, нет, блин, там же миллилитров 200 было, как он смог все это израсходовать? Я не понимаю, в качестве компенсации держите вот эту подборку. Здесь есть ингредиенты, сопоставимые по свойствам. Спасибо, профессор, сказал я, быстро проглядывая пергамент, а как опознать его в будущем? Вот, протянул мне он другой пергамент, это методика опознания, если потребуется в будущем. Спасибо, профессор. Мда, по 5 мер ингредиентов коту под хвост, но я получил описание их свойств и возможность варить с ними зелья, а также использовать в ритуалах и артефакторике. В последней, например, открылась возможность ставить ловушку со сковыванием, наступившие в ловушку захватывались призрачными оковами и удерживались на месте, пока ловушка не истощала свои силы. То же место. После разговора, Снейп молча смотрел в спину уходящего школьника. Откуда у него есть такие интересные вещи, профессор не узнал. Осторожно отлегелементить не получилось, даже считать поверхностные мысли. Вероятно, виноват тот металлический аксессуар, что носит юноша на ухе. Причем носит аккуратно, каждый день, но так, что его сложно заметить. Поэтому от серьезных действий зельевар воздержался. Вернувшись к мыслям о зельях и, потенциально, закрытию мастерского контракта с гильдией, Снейп повернулся к приоткрытому шкафу, в котором стояли колбы с ценным реагентом. Примечание к части. Выкладки до конца недели быть, материал уже написан. Если есть желание поздравить автора с праздниками, то карта Сбера 42768630303057354 7. Вебмани R370 миллиардов 453 миллиона 624 тысячи 529. Глава 22. Юпитер. Время шло, и на дворе стоял февраль. Книга по фамильярам исследовалась, и создание фамильяра было в ней освещено. Если вкратце, то фамильяр из черепа, который у меня был, можно создать при изученной некромантии на продвинутом уровне. И если в некромантии получить специальность, то создаваемому существу можно дать свойства соответствующей нежити. Поэтому следующими книгами в исследовании пошли книги по некромантии, и очередь исследования оказалась занята до июня. Да, я открыл возможность ставить исследуемые навыки в очередь. Все имевшиеся книги навыков я поставил в очередь, но и возможность их перетасовать или убрать из очереди была в очень ограниченном виде. Начавшиеся исследования я убирать не мог, даже местами менять, а вот остальное, убирать я мог только крайне изучаемые навыки с риском потерять скиллбук. Ими я занял одну очередь исследования, во второй закончилось исследование дополнительных схем к артефакторике и мелочь вроде таблиц совместимости и данных с НИПом методичек собственного производства. Чем я заслужил такую доброту, я даже не представляю, но наши с близнецами исследования ускорились весьма значительно. Концепции некоторых артефактов мы с ними обсудили, и некоторые я уже решил обсчитывать. План был изменен, когда Ник с Генри выцепили меня в коридоре и попросили сделать еще несколько ритуалов. Получив мое согласие, они дали мне схемы ритуалов и назначили время на конец месяца, что-то говоря про Марс в зените. Тем же вечером близнецы подхватили меня и понесли на сборы травок в запретный лес. Эти двое взяли в долю Хагрида и брали у него разные травки, а отдавали разными зельями, да часть себе оставляли. В этот раз Хагрид их попросил набрать определенные травы, а близнецы решили набрать не только ее, вот и взяли меня. Одеться решили в защитные мантии, так как в эту ночь с нами не должно было быть ни Хагрида, ни его собаки. В целом, мы решили пройтись по известным полянам, но сделали это на удивление быстро, да и нужного количества травы мы не набрали, отчего решили залезть в лес подальше. И каково было наше удивление, когда мы наткнулись на засаду акромантулов. Тварей было с десяток, трое из которых набросились на меня, но не зря я занимался чарами, мантию мне они не прокусили, а вот близнецов спеленали и уволокли в темноту. Долго думать мне не позволяло время, и я побежал за акромантулами. Эти пауки были агрессивными животными, и яд могли впрыснуть уже в дороге, особенно если жертва сопротивлялась. Хорошо, если они не проткнут мантию, могут и в незащищенное место попасть. Тогда пиши пропало. Примерно с такими мыслями я и бежал по лесу. Долгий забег оправдался, хоть и пришлось один раз огибать бурелом, который пауки с живым грузом смогли преодолеть достаточно быстро. На этом моменте я поравнялся с ними и смог выбить на сколько пауков, благодаря чему хватка на близнецах ослабла, и они смогли выбраться. Они были средней степени покусанности пауками, но Фред немногим больше своего брата. Кое-как собрав свои сумки, я повел братьев из леса. Карта мне помогала в этом, но с каждой минутой они замедлялись. Видимо, действие яда не только не ослабевало, но и набирало обороты, а я же тихо матерился, что не выторговал у жрицы пару исцеляющих заклинаний. То заклинание, что мы с близнецами обычно использовали для снятия последствий наших экспериментов, не срабатывало. Безавар с собой я не носил, было незачем. Теперь же я вел их обоих в замок, а они шли все медленнее. Яда в них плескалось немало, как мне казалось. В статусе у них было сильное отравление органическим ядом. Зелий с собой у меня не было, оставалось два варианта. Я либо смогу их довести до замка и своих заначек, либо мне придется применять ритуал воскрешения. Его я так до сих пор и не опробовал, но выбора может и не остаться. Примерно с такими мыслями я довел близнецов до хижины Хагрида. Его самого на месте не было, видно, ушел куда-то с собакой. Из снадобий у него ничего не было, кроме огневиски, да пары фляг с заживляющим. Но вот бочонок воды я у него нашел, и даже заставил близнецов выпить по несколько огромных кружек, чтобы организму было легче справляться с ядом. Бежать до Помфри я не стал, в ее вотчину бежать было долго, да и ворота замка были закрыты. Поэтому я побежал к тому месту, где мы входили в лес. Там мы оставили заначку из зелий. На входе в замок было сложно это сделать, проходная, как-никак, обнаружить мог кто угодно. А вот у входа в лес замаскировать ее удалось достаточно просто. Прихватив сумку, я побежал в хижину, а в ней сидел Джордж и тряс за плечи Фреда. «Фред», — практически шептал он, — «очнись, Фред, что с ним? Он не дышит. Давно, минут пять уже, хотя меньше, не мог никак сориентироваться рыжий. Подвинься, сейчас лечиться будем. Держи свой пузырек», — протянул я ему противоядие, а второй попытался влить ему в рот. Получалось плохо, но половина точно попала по месту назначения. Убрав опустошенный пузырек обратно, я стал ждать. Вскоре дыхание Фреда выровнялось, а он сам пришел в сознание. Залив их восстанавливающим зельем, мы отправились в замок через один из тайных ходов, что знали близнецы. Сначала мы дошли до нашей лаборатории и сгрузили там все собранное. Я закончил раньше близнецов и глянул в инвентарь. Меня обрадовало наличие шелка и яда акромантулов. Яда было вдосталь, чего не скажешь о шелке, его было мало, едва ли хватит на рубашку. Приведя себя в порядок и подождав немного до рассвета, мы отправились в нашу гостиную. Полная дама поворчала, что мы уже слишком припозднились, но открыла проход. Народа в зале не было, и мы быстро шмыгнули в наши спальни. Я воспользовался душевой и быстро приготовил сумку. Соседи по комнате еще не проснулись, а до колокола оставалось еще часа полтора, отчего я решил немного вздремнуть. Все утро я ходил сомнамбулой, даже хотел после завтрака побежать на занятия, но Уизли с Гринджер посмеялись, рассказав, что сегодня суббота. Проверив по своему внутреннему календарю, который после патча отображался подо временем, впал в диссонанс. Вроде как говорят одно, но по внутреннему календарю выходит совершенно другое. На всякий случай я проверил день заклинанием, на вроде того же Темпуса, но только для даты. В воздухе передо мной выплыло название дня, пятница, после чего я выразительно посмотрел на парочку. Они стушевались и пошли по своим спальням за вещами. Я их ждать не стал, сразу отправившись на историю магии. На паре делать было нечего, поэтому я на ней поспал еще немного. Забавно, но на этой паре я мог спать практически в открытую, ибо Бинс прикрывал на это глаза из-за проводимых мною ритуалов. На трансфигурацию я пришел уже практически бодрым и выспавшимся человеком, по крайней мере до обеда я таким и оставался. Видимо, хорошее колдовство вкупе с ночью на ногах даже магия плохо компенсирует, несмотря на ее количество. Ее объем регенерации просел на процент, но это было временно, в статусе у этого эффекта оставалось меньше суток. После обеда я проспал еще пару часов и отправился к Флитвику. Благо, магические силы у меня были в порядке, а некоторый недосып я списал на ночные эксперименты с близнецами. Полугоблин на это хмыкнул и продолжил гонять меня. Именно в эту тренировку я довел время своих связок до более-менее приличного уровня. Со слов Флитвика, причем весьма хвалебных, осталось закрепить результаты, мне уже можно будет закреплять эти связки у манекена, а проводить спарринги раза в два меньше. Впрочем, он меня смог обрадовать, со следующей недели будет открыт дуэльный клуб, который будет под патронажем Флитвика и Малфоя. Но так как это было сказано по секрету, то я принял это к сведению, но распространяться не стал, да и времени перед мероприятием было мало. Выспаться в этот день у меня получилось, а вот в субботу меня выловили близнецы и затащили в лабораторию. «Гарри», — начал Фред, — «ты нам вчера жизни спас, так что мы хотим под твое крыло», — с улыбкой закончил Джордж. «Под крыло — это как? Мы хотим принести вассальную клятву, личную. Семейную отец не позволит. Угу, нас двое, а в семье еще семеро человек. Так что для семейной клятвы тебе надо спасти всех остальных и на Джин не жениться». «Да, так», — прервал их я, — «хватит. Про это еще думать и думать. Тогда давайте ритуал здесь расчертим». Позже по ритуалу я принял их личный вассалитет, и у меня выскочила серия табличек, не предвещающая ничего хорошего. Во-первых, меня озадачили возрождением семьи Поттеров, во-вторых, натренировать своих вассалов, в-третьих, найти живых вассалов Поттеров. О награде при этом речи не было. Мне открылись все навыки близнецов. Они были уровнем пониже моих, да и те были из школьной программы. По сути, им до второй специализации было еще долго, поэтому я решил научить их паре фокусов. Первым пошло дуэлянство. От моего перка ментор сам базовый навык передался легко, а вот первые дуэли почти не дали результата, хотя уровень у них был неплохим. Меня они могли легко спеленать поодиночке, пожалуй, если бы меня не учил Флитвик. А так я вполне неплохо гонял их по комнате. Во время этого я обнаружил в системе формирующийся канал между нами. Его характеристики были пока что неизвестны для меня, но появление такой прогрессирующей связи было весьма неплохой вещью, на первый взгляд. От этого мой навык немного подрос, да и у них этот навык подрос настолько же. Близнецам я выдал пару связок, чтобы они отработали к следующей нашей такой встрече. К слову, я взялся гонять их раз в неделю. Проклятий я на таких встречах использовать не хотел, это на личах и вампирах они достаточно плохо держались, и обновлять их надо было достаточно часто, а вот на живых я еще не пробовал. Сам же я решил попробовать сделать патронуса. Этому заклинанию я посвятил всю субботу. Недаром говорят, что оно является высшим заклинанием. Когда я нашел это заклинание и после взглянул на полную его выкладку, мне стала понятной причина редкости его использования. Его короткая формула была достаточно затратной, в плане того, что в него надо было вливать сразу много маны, около сотни. И если для взрослого мага это может быть незначимой в бою цифрой, то для ребенка с небольшим резервом это практически смертный приговор. В дуэлях это заклинание не использовалось со времен его создания. В хрониках выигранных дуэлей его, по крайней мере, не было. Не в тех, что я видел, а до редкой профессиональной литературы Флитвик меня не пускал. Если смотреть по полной формуле и ритуалу, то от патронуса идет очень хороший урон по призрачным сущностям и демонам. К кому из них причислить дементоров, я затрудняюсь. Осталось лишь разобраться, как передавать ими сообщения. Глядя на полную выкладку заклинания, я искренне не понимал, что тут можно поменять для включения нужной функции. Весь оставшийся день я просидел в библиотеке, читая о способах применения этого заклинания. О передаче сообщений патронусом в литературе до начала 20 века вообще ничего не было, и лишь в 20 веке в европейской литературе появились упоминания о птицевидных патронусах, передающих сообщения на относительно небольших расстояниях, в пару сотен метров. В общем, чтобы научить своего патронуса разговаривать, мне надо будет вступать к птичникам, а в текущем году у меня это вряд ли получится. Самой близкой альтернативой было составление плана тренировок и экспериментов. Все же Флитвик срисовывал мой уровень и на моем же уровне меня подтягивал, а близнецы в каких-то вещах были лучше, а в каких-то хуже, поэтому в дуэлях развивались и они, и я. Это уже не говоря о противостоянии двум противникам. Эти двое действовали поначалу достаточно неуверенно в паре, но с каждым разом втягивались все больше и больше. Правда, они не увлекались, как Рон, но проблем доставляли ощутимо. Навык учительства у меня рос соразмерно дуэлем, и я вовсю ожидал открытия нового потока для исследования и прочего уже к концу весны. Через два дня я завершил подготовку к ритуалам, о которых меня попросили призраки. Мне надо было обновить якоря силы, на которых держался контур внешней защиты и линии обороны в сторону замка. Понятное дело, такой ритуал я делал уже на Хэллоуин, но в других местах он разнился. Прежде всего различия были в силе источников силы, что тут были и в векторе применяемых сил. Эти ритуалы я делал четверо суток, по одному на Хоксмит, озеро, лес и перрон. Эти ритуалы мне засчитали в основное задание, а Ник выдал еще один ритуал и попросил подготовиться уже к нему. Сам ритуал занимал методичку на 40 страниц и закономерно ушел в очередь, благо я успевал. Близнецов же пришлось посвятить в то, о чем меня попросили призраки. Они переглянулись и показали мне нужные секретные ходы, куда надо. Правда, я мог спросить у призраков, но заметил такую вещь: чем большего у меня общих дел с близнецами, тем больше прогресс связи между нами. После каждой дуэли эти связи прогрессировали где-то по 1%. Когда они показали мне секретные проходы, то прогресс прошел на 0,6%. Дафна шла в библиотеку в надежде застать там Поттера. Заключение гоблинов о том проклятии, которому она подверглась, не оставляло ни малейшего шанса для маневра. Мало того, что его выводы совпали с предварительными выводами гоблинов, так и пришлось заплатить кучу золота за проведение серии ритуалов. Виновного нашли, но ее отец не выдавал имен, только сказал, что это не Поттер и приказал извиниться. А когда она потребовала объяснений, то отец показал ей заключение гоблинов, что они ему прислали, где было описание магического слепка существа, к которому вела нить ритуала. Глядя на свою дочь, отец соизволил пояснить, что целью был калека или же сквиб. По слухам, Филч был сквибом, и после праздников девочка стала наводить справки среди слизеринцев, а потом и среди всей школы. Выходила неприятная история: ее похитил неизвестный и обвенчал с самой смертью и Поттером, ее проводником. По другим, неизвестный сам с ней обвенчался и вскоре даст о себе знать. Версий было множество, но ту хитринку, что она видела в глазах некоторых старшекурсниц, что только добавляло головной боли. Все это казалось странным, а опять бежать спрашивать у родителей уже не хотелось. Ведь все, что она тут слышит сейчас, это только кусочки пазла, которые не встанут на место без Поттера. Отец опять снисходительно улыбнется и объяснит несмышленному ребенку, где она не права и почему их семья считается нейтралами, а потом заведет свою песню про поиск мужчины в рот. Так казалось, в библиотеке Поттера не оказалось. Дафна вздохнула и решила сходить на третий этаж, где ее нашел Поттер. Найти само место получилось легко, на запретный коридор давали поглазеть многим, а ведущих к нему проходов совсем ничего. Прислонившись спиной к стене, она стала думать о том, как вообще вышла такая ситуация. Друзей у нее на факультете не было. Они проходили больше по категории знакомых, никакими особыми чувствами, как описывали в книгах, она не испытывала ни к кому. Сестру Дафна не учитывала, это все же сестра. В одной комнате она была вместе с Паркинсон, больше чем на хорошую знакомую она не тянула, хотя Дафна отринула эту мысль, поморщившись. Вдруг из-за угла бодрым шагом вышли близнецы и бодрым шагом прошли мимо Дафны. Ее вывели из задумчивости в нише, куда она незаметно для себя отошла, погруженная в свои мысли. Они шли со стороны бывшего запретного коридора к лестнице, пронизывающей практически весь замок насквозь. Гринграсс тихо отправилась за ними. Примечание к части. Если есть желание поздравить автора с праздниками, то карта Сбера 42768630303573547. Вебмани R370 453 623 624 529. Глава 23. Секреты товарища Полишинеля. Очередной наш сбор в выручай комнате подошел к концу. Прошло уже пара недель после последнего ритуала, и мы сбавили темп перед последним замковым ритуалом. Мне предстояло из рунного зала замкнуть всю защиту, что была мной подчищена. До конца я этого не сделал, силенок не хватило, да и времени. А вот при замыкании на замковом источнике они сами восстановятся, начальный толчок я уже совершил для многих необходимых мест. В рунном зале мне потребуется помощь близнецов, они уже вышли на уровень в 350 йет, маны, а я дошел до 500. После завершения работы с призраками я решил наведаться в подвалы к Василиску. Малфой уже делал пару раз завуалированные намеки, что неплохо было бы выполнить свое обещание. В разговорах с Генри и Ником мы обсуждали множество технических деталей ритуала, мне даже казалось, что многие они придумали сами. Работали мы уже с готовой схемой зала, хотя она была излишней, как по мне. Что такое схема зала? Это расположение концентрических кругов и прочих геометрических фигур в одном из подвалов, как наиболее подходящем месте для проведения ритуалов по защите замка и управлению уже имеющимися. На этих камнях выбивались нужные руны или активировались уже написанные, так что особых проблем с этим не было. В день последнего ритуала меня не покидало ощущение, что за нами следят. На мой вопрос призраки сказали, что таки да, они за мной приглядывают. Это меня несколько успокоило, но мандраж остался. Это был самый затратный ритуал, какой я проводил. Близнецы мне помогали, запитывая своей маной определенные элементы конструкции. У них, кстати говоря, появился навык ритуалиста на базовом уровне, но все же это произошло, когда я объяснял им, что и как запитать и чтобы оно не взорвалось. Сам ритуал прошел на удивление рутинно. Мы пришли, привычно выложились почти до истощения и уже почти дошли до нашей гостиной, как нас выцепила Дафна. «Привет, ребят», — улыбнулась она нам, — «я умыкну Гарри на пару слов, это как это?» Непроизвольно моя бровь выгнулась, проклинать удумала, «ну ладно», — поджала губы она, — «я извиниться хотела за ту историю». «Хорошо, извинения приняты, что-то еще?» «Да», — она вдохнула, выдохнула и объявила практически на весь коридор, «я хочу в долю». «В какую именно?» Сарказма в моем вопросе не услышал бы только мертвый, но близнецы напряглись изрядно. Это я почувствовал спиной, да хоть в какую. Мне тут птичка насвистела, прищурилась она, глядя на нас, что вы планируете поход глубже, чем расположены наши подземелья. И что еще напела птичка? Еще она насвистела, выделила она слово, что это будет Василиск. Ха, птичкам свойственно свистеть, улыбнулся я, а сам уже мысленно наезжал на Малфоя за раскрытие планов. Тогда ладно, с каким-то непонятным прищуром посмотрела она на близнецов. И все же, Гарри, хм, я перевел взгляд на близнецов, подождите здесь. Гарри, начало Дафна, когда мы зашли в пустующий класс, я хочу тебе помочь. Не буду спрашивать с чем, проговорил я, с какой это стати я должен твою помощь принимать, не знаю. С Василиском я тебе вряд ли помочь смогу. Ну да, кто тебя к нему возьмет, проговорил я, а вот насчет остального, с чего ты взяла? Что мне вообще требуется помощь? Ну, замялась та, ты с близнецами стал пропадать все больше и больше, и найти вас даже гриффиндорцы не могут. Близнецы молчат партизанами, вот и слухи пошли, что у вас неприятности. И все, ну и потому, что я попортила тебе репутацию. Ясно, задумался я, ситуация в целом понятна. Чем можешь помочь, я пока слабо представляю. Давай пока ты не будешь ничего предпринимать в мою сторону, а я пока подумаю, пойдет такой расклад, да, хорошо, закивала она, ну и ладно, улыбнулся я, тогда расходимся. Слизеринка на это только кивнула и вышла из класса, направившись в сторону лестницы. Я же с близнецами отправился дальше. Поначалу мы шли молча, но они спросили, что я намерен делать с Гринграсс. Братья подслушали мой разговор с помощью своих устройств. Ну, тут я сам виноват, я их подождать попросил, а подслушали они сами. Договорившись о планах на следующий день, мы с близнецами разошлись по спальням, а я погрузился в аукцион. Да, этот момент настал, цены упали по отслеживаемым мной позициям. Причем не просто упали, а обвалились, появилось множество товаров, да и по хорошей для меня цене. В итоге я взял себе три накопителя по 1200 йен, маны. Выполнены они были из аметистов. Еще я взял себе по десятку слитков мифрила, хладного железа и лунного серебра. Эти металлы были достаточно редкими в Паттериане, да и на аукционе стоили почти в 4 раза дешевле от своей обычной цены. Больше из материалов я ничего брать не стал, а вот книги навыков посмотрел. В дуэльных разделах сборников с перками не было, сборников чертежей и схем по артефакторике толковых не было тоже. Из неизвестных мне чертежей и схем из каждой книги мне было неизвестно лишь по паре и того и другого, если верить справке. После этого я просмотрел раздел со свитками для создания вещей, потом подумал, а потом купил книги по шитью и кузнечному делу. Учебники по металлургии тоже были, я их тоже решил взять, но изучать их поставил после горного дела. Почему я не использовал для этого книги из библиотеки? Последние были поголовно методичками, а не учебниками с базовыми навыками. То есть в них описывались особенности добычи определенных металлов в разных условиях. Иногда, заклинания для шитья и обработки руды, но не более.